Модели. Модель – самая модная профессия. Модель – это показ того, каким надо быть, чтобы быть субъектом, а не объектом жизни. То есть быть лучшим, чтобы быть удачливым, богатым, красивым, умным. Именно так, не только красивым. Модели существуют абсолютно для всего. Они разнообразны, на каждый вкус и цвет. Есть модели внешности, модели одежды, модели поведения, модели речи. Каждая модель внутри себя имеет подгруппы и группы. Модели внешности и одежды наиболее ярко бросаются в глаза, они узнаваемы, и поэтому их легче распознать. Субъект для того, чтобы быть совсем уж субъективным, не просто копирует модель, а копирует с небольшим отклонением, с перверсией, которая должна подчеркнуть его индивидуальность. Совсем другое дело – модели размышлений. Хотя каждый тут и там говорит «я думаю», «я считаю», он, как правило, произносит слова других людей. Оригинальных мыслителей за всю историю наберется не больше нескольких десятков. Все остальное – вторяк. Хорошему историку философии и культурологу нетрудно установить, откуда растут уши в размышлениях того или иного героя, звезды, на которую держат равнение. Не составит труда и смоделировать нужный текст, нужную цепочку размышлений, логику с заведомо известным концом. Часто газеты публикуют письма читателей, и это делается не только из соображений интерактивности. Письма задают логики, модели размышлений. Такие же модели вкладываются в уста авторитетных людей, или экспертов, или аналитиков, или звезд. Человек не голосует, исходя из лозунга. Процесс выбора именно процессуален. Лозунг – лишь отправная точка размышлений, и к чему они приведут, если дать течь им свободно, неизвестно. Поэтому логики надо подправлять и формулировать. Висит лозунг «Мы все сможем вместе». Наивно думать, что охваченные энтузиазмом люди побегут голосовать. Кто-то подумает «Мы все сможем, а мы...» Про вас, воров, известно, что вы все сможете и что вы всегда вместе, что у вас круговая порука. А кто-то подумает иначе. Ишь ты хитрый какой, вместе. Мы тебя не для того выбираем, чтобы вместе работать. Мы выбираем, чтобы ты сам делал все, что должен. Кто-то пошутит, в каком месте? Если работать против кандидата, который повесил такой лозунг, можно сразу брать эти разнообразные логики и вставлять в газету под видом писем читателей. Под одним – подпись злобного пенсионера-коммуниста, под другим – ворчуна-кулака, под третьим – циничного юноши. Ну а если работать за автора этого лозунга, нужно писать письма или показывать по ТВ людей, которые на разные лады обыгрывают тему совместности, причастности. Тут пойдут в ход притчи о венике, который, в отличие от прутика, не переломишь, и так далее, и тому подобное. Американцы разработали теорию двухуровневой или двухступенчатой коммуникации – two-step communication. Народ не един. Народ делится на пикейные жилеты лидеров макрогрупп, которые порождают и интерпретируют модели и логики, и воспринимающих. Последние не порождают модели и не искажают их. Они им следуют. Причем они в состоянии запомнить и воспроизвести достаточно длинные логические цепочки. Завоюй домашних политиков, всех этих бригадиров на заводах, журналистов, ворчливых интеллигентов, и они принесут тебе на блюдечке остальных. Эти пикейные жилеты – хранители хабитуса группы, термин Пьера Бурдье, хранители музея моделей поведения, и они достают их к удобному случаю.